Глава третья. Рынок и винные лавки Лидзяна. Рано утром из отдаленных деревень начинали стекаться на рынок крестьяне. И ближе к 10 утра эти отдельные человеческие ручейки сливались в мощные потоки, занимая все 5 основных дорог, ведущих к Лидзян. Улицы были запружены лошадьми, везущими на себе поленья для растопки, людьми с корзинами угля на спине и другими носильщиками, нагруженными овощами, яйцами и птицей. Мужчины подвое несли свиней, привязанных за ноги к шесту. Женщины гнали их своим ходом, держа в одной руке веревку-поводок, а другой погоняя свинью хлыстом. Крестьяне и их вьючные животные несли и везли на продажу и другие самые разнообразные товары. Улицы заполнял шум копыт, стучавших по твердому камню. Громкие разговоры, крики и смех. На самом рынке царила суматоха. Люди толкались, пытаясь разойтись друг с другом и занять на площади наиболее выгодные места. Вечером предыдущего дня в центре площади заранее устанавливали ряды крепких прилавков, разобранных из общей кучи либо вынесенных из окружающих лавок. Теперь женщины и девушки, нагруженные тяжелыми тюками мануфактуры, раскладывали на них рулон ткани. В отдельных рядах торговали галантереей, приправами и овощами. Вскоре после полудня рынок начинал жить полной жизнью, и площадь превращалась в котел, бурливший людьми и животными. Высокие тибетцы расчищали себе путь локтями сквозь шумную толпу. Крестьяне и буа в плащах, от которых они делались похожими на грибы, размахивали связками брюк. Горцы джунзя в грубых конопляных рубашках и штанах со смешными тонкими косичками на бритых головах беспокойно расхаживали туда-сюда с отрезами узкого грубого конопляного полотна. Женщины лихорадочно бегали за капризными покупателями. Многие мужчины и женщины самого экзотического вида из отдаленных деревень просто стояли столбом, глазея на заманчивые товары и элегантную лидианскую публику. Около 3 часов пополудни базарный день достигал своего апогея, после чего торговля постепенно начинала отсворачиваться. Ближе к 4 наступало время коктейля. Вдоль главной улицы располагались десятки престижных баров. Именно туда направляли свои стопы страдающие от жажды деревенские жители обоих полов. Обычным китайцам подобное явление незнакомо. Это не значит, что китайцы не пьют. Просто вино у них ассоциируется скорее с застольем, и пить его принято в основном за ужином с друзьями. Женщины в Китае вместе с мужчинами не пьют, так что подобные застолья — исключительно мужская привилегия. Ради соблюдения приличий китаянки вообще крайне редко пьют алкогольные напитки на виду у всех. Они предпочитают отпить глоток-другой с закрытой дверью своих покоев. Завершение длительных переговоров китайцы обычно отмечают чашку чаю без молока и сахара. После утомительного базарного дня многочисленные чайные в китайских городах наполняются дружескими компаниями мужчин и женщин, отдыхающих за чашку чаю. В этом отношении лидзянские обычаи весьма отличались от общекитайских. Чайных в городе не было. А если кто и пил чай в течение дня, то его заваривали в миниатюрном глиняном чайничке на жаровне где-нибудь в дальней комнате. Все мужчины, женщины и дети пили вино. Белое жи или сладкое индю. Ни один уважающий себя ребенок старше 2 лет не отправлялся в постель, не выпив перед сном чашечку вина. В престижных барах на самом деле не было ничего престижного, да и барами их не назовешь. Это были обычные лавки, где помимо соли, сахара, соления и галантерейных товаров продавали вино. Его либо наливали в собственные кувшины посетителей, либо пили на месте. Все лидзянские лавки были небольшими, и кроме прилавка, выходившего на улицу, в них имелся 2-й прилавок. Он шел перпендикулярно первому вдоль узкого прохода от двери к внутренним комнатам магазина. У этого прилавка ставились 2-3 узкие скамейки, и на них рассаживались посетители, прихлебывая вино. То, что проходом пользовались и жители дома, в том числе собаки, задевая посетителей и время от времени проливая их вино, никого не смущало. На такие мелкие превратности жизни в Лидзяне никто не обращал внимания. Выпить вина в любой из лавок мог кто угодно. Однако некоторые крестьяне облюбовывали те или иные конкретные лавки. Постоянные верные посетители налаживали прочные отношения с хозяйкой и всегда предлагали ей первоочередное право на покупку товара, который они привозили на рынок. В качестве ответной любезности хозяйка давала им скидки на товары из своей лавки. Но этим отношения между постоянными клиентами и лавочницей отнюдь не исчерпывались. Для многих из них хозяйка лавки была и посредницей, и банкиром, и почтальоном, и надежной советчицей. У нее оставляли на время корзины с покупками, чтобы не ходить по рынку с тяжелым грузом. У нее брали взаймы небольшие суммы денег под залог будущих партий товара или же подраставших кур и свиней. Когда клиент не мог расплатиться за напитки или покупки, хозяйка записывала их в кредит. Точнее, звала мужа или сына, который делал запись на примитивном китайском языке. Иногда крестьяне, в чьи деревни часто наведывались грабители, оставляли на хранении хозяйки кошельки с деньгами. Поскольку почта в отдаленные деревни не ходила, в качестве адреса клиента указывали адрес винной лавки. Письма подали в надежные руки и неизменно доходили до адресатов. К хозяйке обращались за личными советами по поводу помолвок и браков, рождения детей и похорон. Естественно, всякая хозяйка винной лавки обладала полнейшей информацией обо всех событиях в округе. Она знала биографии всех окрестных жителей в радиусе сотни километров от лавки. И во всем Лидзяне нашлось бы тайны, которая не была бы ей известна. Ваш покорный слуга чаще всего захаживал в три лавки. Первая из них была лавка госпожи Ли в самой модной части главной улицы. Вторая принадлежала госпоже Ян и находилась на рыночной площади. А третья, чьей хозяйка была госпожа Хо, располагалась в тибетском квартале города поблизости от двойного каменного моста. Будучи в Лидзяне, я неизменно посещал все три лавки почти ежедневно. Около пяти вечера я спускался к госпоже Ян и проводил у нее около часа. В шесть я перемещался к госпоже Ли, а госпоже Хо обычно приходил после ужина. Однако в тесный круг постоянных клиентов эти дамы приняли меня только спустя долгое время, когда убедились в том, что я человек уважаемый и честный. Я до сих пор в большом долгу перед этими умнейшими, очаровательными женщинами. И мне больно осознавать, что долг этот я, возможно, никогда не смогу им вернуть. Именно они снабжали меня мудрыми советами и точными сведениями, благодаря которым я смог успешно влиться в жизнь Лидзяна и наладить свою работу. Если бы не их бдительность и своевременные предупреждения, я бы наделал множество ошибок, которые рано или поздно привели меня к краху. Каждый день, проведенный в их лавках, пополнял мой жизненный опыт ценными знаниями и улучшал мое понимание этого непростого края и живущих в нем людей. Вино, что продавалось в лидзянских лавках, не было ни привозным, ни бутылочным, его изготавливали домашним способом. В каждой лавке имелся свой вековой рецепт, который держали в секрете. Разновидностей вина было три. Прозрачное белое вино под названием жи делали из пшеницы, и по крепости и вкусу оно больше всего напоминало джин. Сладкое индю делали из сахара, меда, пшеницы и других ингредиентов. Оно было янтарно-желтым и прозрачным, а по вкусу напоминало такайский или сладкий херес. Чем старше оно было, тем лучше становился букет. И, наконец, сливовое вино, красноватого оттенка и довольно густое, напоминало мне балканскую сливовицу. Оно было довольно крепким, я его не очень-то любил. Больше всего мне нравилось особое индю старого урожая, самое лучшее наливали у госпожи Ли. И оно стоило чуть дороже обычного, хотя даже самое дорогое вино никогда не обходилось дороже 5 центов за чашку. Чтобы купить вина домой, нужно было принести с собой кувшин или бутылку. Бутылки в Лидзяне были весьма ценным товаром. Пустая бутылка могла стоить до $2. Госпожа Ли была пожилой женщиной с необычайно гордой осанкой. Статная, красивая, с орлиными чертами лица и огромными блестящими глазами, она принадлежала к сливкам лидзянского общества и пользовалась большим уважением в городе и окрестных деревнях. Ее знали все, и она знала всех. Муж ее был высокий, красивый старик с длинной седой бородой. Функция его была чисто декоративной. В дело лавки он никогда не вмешивался. Если госпожа Ли отлучалась и оставляла его на хозяйстве, он совершенно терялся и вел себя по-детски беспомощно. Как-то раз он не смог даже найти нужный нам кувшин индзю, так что мне и моим товарищам по веселью пришлось доставать его самим. У супругов Ли был сын, школьный учитель. Он был женат, имел дочь и маленького сына. Невестка была простой, крепко сбитой женщиной. Послушная долгу, она всегда пропадала где-то в дальних комнатах, трудясь как пчела. За девочкой и младенцем присматривал старик. Ребенок все время проводил у него на руках и кричал, если мать забирала его, чтобы покормить. Как и все лидианские мужья, старый господин Ли также помогал и с готовкой. Его всегда можно было найти в дальней комнате, где он лежал на кушетке и заваривал в маленьком чайничке чай, свой излюбленный напиток. Если время от времени он покуривал опиум, то скорее за компанию. Госпожа Ли была одной из самых расторопных и трудолюбивых женщин, встречавшихся мне в жизни. Помимо того, что с утра до вечера она стояла за прилавком, она успевала присматривать за приготовлением предназначенных для продажи запасов, которые представляли собой бесчисленные ряды больших горшков с квашеной капустой, солеными огурцами и сливами, а также персиком, апельсином и айвовым конфитюром, не говоря уж о вине. Все это изготавливалось дома при помощи невестки. Ранним утром я нередко встречал госпожу Ли с мешком пшеницы или корзиной слив из близлежащей деревни. Кроме этих дел, на ней был также сезонный убой свиней и оленьей ветчины, свиных голов, окороков для дома и на продажу. Иногда она жаловалась на усталость, но в то же время ее радовало, что в возрасте 63 лет у нее еще находится сил работать. Все, что делала госпожа Ли, было первоклассного качества, аккуратно и вкусно. Мы не мыслили себе жизни без ее солений, конфитюров и джемов, сочной ветчины, зернистого сыра, напоминавшего рокфор, и дразнящего кисло-сладкого вкуса ее маринованного чеснока. Лидзян был необычайно свободным местом, особенно в том, что касалось торговли и производства. Вино домашнего изготовления или какие бы то ни было другие товары, произведенные дома или на фабрике, не облагались никаким акцизом. Для их продажи не требовалось ни лицензии, ни разрешений. Всякий мог свободно производить и продавать что угодно и где угодно, на рынке, на улице и в лавке. Хотя лавка госпожи Ли открывалась в 9-10 часов утра, хозяйка обычно была так занята, что выходила к покупателям намного позже. Пока ее не было, в магазине никто не дежурил. Любой прохожий мог войти в магазин, взять все, что ему нужно, и оставить деньги на прилавке. То же касалось других лидзянских лавок. Я ни разу не слышал о случаях злоупотребления этой привилегии или кражи оставленных таким образом денег. Вечернее время найти свободное сидячее место в лавке их госпожи Ли было непросто. Когда сесть было совсем негде, она пускала меня за прилавок, на высокий табурет, лицом к остальным посетителям. Мужчины и женщины заходили пропустить чашку-другую, прежде чем отправиться обратно в родные деревни. Однако, согласно обычаям Наси, женщины не садились рядом с мужчинами, а пили стоя, перед входом в лавку, одновременно болтая с госпожой Ли. Женщины нередко угощали вином мужчин, если они предлагали оплатить счет, никто не пытался им помешать. Допив свой напиток, клиент вставал и уходил, а на его место тут же садился другой. Я любил сидеть в дальнем углу лавки в полутьме и наблюдать сквозь боковое окошко, как по узкой улице проходят люди. В такие минуты мне казалось, что я смотрю на экран, где показывают цветной фильм необычайной красоты. Рано или поздно каждый, кто пришел в тот день на рынок, проходил по главной улице по меньшей мере однажды, а то и дважды. Здесь встречали и приглашали на чашку вина старых друзей, а также заводили новые знакомства. При желании можно было позвать любого незнакомца, предложить ему разделить с тобой кувшин вина, минуя всяческие церемонии. Иногда и меня останавливали на улицах незнакомые люди, предлагая сигарету или выпивку. Женщинам подобной вольности не дозволялось. Но время от времени одна из них, с которыми были хорошо знакомы, хлопала меня по плечу и говорила: «Ну что, пойдем выпьем?» Пить ей, правда, приходилось стоя, чтобы не шокировать публику. Освещенная ярким солнцем на фоне синего неба, улица сияла всеми цветами радуги. Прихлебывая вино из фарфоровых чашек госпожи Ли, мы сидели и смотрели, как по улице проносятся в танцы жизнерадостные юные горцы, наигрывая себе на флейтах, словно древнегреческие пастушки. В своих кожаных безрукавках и коротких брючках они выглядели словно дикие лесные жители. Их сменяла женщина, тащившая на веревках пару свирепого вида свиней, которые медленно брели по улице, хотя в одну, в другую сторону. Они перегораживали дорогу лошадям или пытались проскочить у кого-нибудь между ног, вызывая крики, смех и проклятия разгневанных прохожих. Из-за поворота внезапно выныривал караван, и лавочницы спешили собрать товар, пока он не перебился. Тяжело нагруженные поленьями лошади теснили мужчин и женщин с корзинами и останавливались то перед одной, то перед другой лавкой, пока лавочницы торговались с продавцом дров. Компания, с которой я познакомился в винной лавке госпожи Ли, состояла из невероятно разнообразных и интересных людей. Бывало, что я проводил время с богатым ламой, бедным крестьянином Боа, еще более бедным Джундзя, людьми из Лодяня, зажиточными землевладельцами Наси из близлежащей деревни и караванщиком Минтя. В другой раз моими собутыльниками могли оказаться богатые тибетцы, белые дзю и причудливая смесь представителей других местных племен. Богачи и влиятельные люди здесь не брезговали обществом бедняков, а те, в свою очередь, держались с ними без раболепства и низкопоклонства. Все спокойно пили свое вино, курили и беседовали, если в состоянии были понять друг друга. Почти всегда меня угощали вином, причем мне приходилось отвечать тем же. Поначалу я несколько раз совершил бестактность по отношению к собеседникам, показавшимся мне чересчур бедными, попытавшись заплатить за свой заказ и за те напитки, которыми они меня угощали. Каждый раз за этим следовала быстрая и неприятная реакция. «По-вашему, я недостоин того, чтобы угостить друга вином?» — возмущенно воскликнул один из них. «Вы что, считаете меня нищим?» — вскипел другой. «Я не хуже вас. Если хочу вас угостить, значит, я знаю, что делаю», — парировал третий. С тех пор я вел себя осторожнее, стараясь не задевать самолюбие этих гордых и независимых людей. Ничто не злило их сильнее, чем демонстрация превосходства. Надо признать, что госпожа Ли также отличалась некоторым снобизмом. Она не приветствовала среди посетителей винной лавки уж совсем диких туземцев или людей, которых она считала никуда негодными или склонными к воровству. У нее была замечательная агентурная сеть по всему городу, так что она всегда в точности знала, кто есть кто. Иногда я приводил к ней на чашку вина нового деревенского знакомого, а потом выслушивал в свой адрес упреки и советы никогда больше не иметь дела с этим мошенником. Первое время я воспринимал подобные рекомендации скептически, но впоследствии научился высоко ценить ее мнение. Если она говорила, что с тем или иным человеком что-то не так, впоследствии я неизменно убеждался в ее правоте. Она постепенно указала мне практически всех сомнительных жителей Лидзяна и его окрестностей. Среди них были сыновья богачей, прославившихся своей беспутной жизнью, курильщики опиума, игроки и даже воры. Были и просто деревенские хулиганы, которые тоже курили опиум, играли на деньги и при случае могли кого-нибудь ограбить или обокрасть. Иногда и у меня пропадали из дома вещи, когда эти жуликоватые типы заходили ко мне якобы просить лекарства от какого-нибудь недуга. Однако время от времени госпожа Ли проявляла неожиданный энтузиазм по отношению к какому-нибудь экзотическому горцу, зашедшему к ней в лавку. Не раз она знакомила меня с людьми, с которыми мне позднее завязывалась искренняя дружба. Я ни разу не видел, чтобы в лидзянских винных лавках, тем более в баре госпожи Ли, кто-нибудь дрался. О городе в целом этого сказать было нельзя. Все же лидзянцы были людьми весьма пылкими и обидчивыми. Час от часу между мужчинами или женщинами вспыхивали бурные ссоры, в которые вовлекались соседи. Женщины выкрикивали в адрес друг друга самые ужасные слова, на какие были способны, после чего раздражались горьким плачем. Тут обычно вмешивались соседи, которые поспешно утешали стороны и мирили их. Но бывали и такие ссоры, которые длились сутками. Крики, ругани, драки не затихали ни днем, ни ночью. Враждующие стороны вываливали друг на друга такие непристойности и оскорбления, что я не мог понять, как они после этого ухитряются не расплеваться на всю оставшуюся жизнь. Случались и события, шокировавшие или развлекавшие весь Лидзян. Помню, однажды на рынке объявился абсолютно голый мужчина. Он неспешно покинул площадь и пошел по главной улице. И в этот момент сидела у госпожи Ли. Мужчина ходил от одной лавки к другой, спрашивая, где вина, где сигарету. Женщины плевались и отворачивались от него, однако никто не пытался его остановить. По правде говоря, циничных лидзянских женщин таким зрелищем было не напугать. Однако, чтобы не напороться на ехидные, язвительные насмешки со стороны мужчин, им приходилось разыгрывать скромность и смущение. Полицейских на улицах практически не попадалось, так что только ближе к вечеру, когда кто-то не поленился вытащить одного из них из участка, сумасшедшего гайцу вели. За решетку ее сажать не стали, поскольку у лидзяне не было законов, карающих за нарушение правил приличия в общественном месте. В таких вопросах решающее значение имело мнение общественности. В нескольких сотнях ярдов от главной улицы в ближайшем парке было всегда можно увидеть, как десятки голых тибетцев и носи плавают в реке или загорают на солнце, на виду у прохожих, перед окнами стоящих рядом домов. Женщины и девушки, проходя мимо, хихикали и перешептывались, но никто не жаловался. Тем не менее, это не значило, что местные жители считают приемлемым обнажаться на рынке. Другой неловкий случай произошел однажды ближе к вечеру в лавке госпожи Ли, где я отдыхал после напряженного рабочего дня. Мы с друзьями попивали вино, а госпожа Ли занималась своими делами. Вдруг у двери остановился какой-то бедный горец. Госпожа Ли спросила, что ему нужно. Он ответил, что пришел ко мне на осмотр из-за лекарств. У меня к тому времени уже сложилась репутация человека, сведущего в медицине, и люди знают, что я держу в кабинете шкафчик с самыми необходимыми лекарствами. Я всегда отказывал тем, кто приходил за мной в винные лавки, поскольку не хотел устраивать там филиал своей врачебной практики, и тем самым мешать основному промыслу хозяев. Госпожа Ли сказала горцу, что вот приходил на следующий день на прием ко мне домой. — А что у вас такое? — мимоходом спросила она. — Не успели мы опомниться, как мужчина спустил штаны, обнажив интимные части тела. Госпожа Ли залила с краской, схватила метелку из прутьев и ударила ей мужчину. — Убирайся отсюда, дурачина! — велела она. Однако все, что могло случиться, уже случилось. Госпожа Хо, владевшая кондитерской напротив, уже покатывала со смеху. Госпожа Ли сделала вид, что ужасно сердится, и осыпала глупого горца бранью. История разнеслась по всему Лидзяну. О подробностях случившегося меня расспрашивали в конкурирующей винной лавке госпожи Ян, госпожи Хо. Бар госпожи Ян, несомненно, был классом ниже, чем у госпожи Ли. У нее даже не было лавки как таковой. Ее заведение находилось под аркой ворот нового дома, который в тот момент еще строился. Располагалось оно у каменного мостика, пересекавшего прозрачные воды верхнего канала. Непосредственно за ступеньками этого моста начиналась рыночная площадь. Перед аркой проходила многолюдная улица. В одну сторону она уходила вверх поперек холма, в другую вела к двойному каменному мосту. Таким образом, лавка пристроилась на очень людном и стратегически важном пятачке. Рядом с мостом прямо у стены стоял небольшой низкий столик, окруженный несколькими низкими скамейками. Остальное пространство занимал товар госпожи Ян, новые корзины, деревянные ведра и лохань. За лавкой был внутренний дворик и, собственно, дом, частично уже отделанный. Я чаще всего сидел за столом, а госпожа Ян на каменной ступеньке с шитьем или другой работы. Сперва ее очень смущало мое присутствие. Она считала, что я компрометирую себя посещением ее заведения и к тому же лишаю ее доходов, распугивая робких клиентов. Но через пару недель ко мне все привыкли, и я превратился в местную достопримечательность. Госпожа Ян была застенчивой женщиной средних лет. Будучи вдовой, она трудилась изо всех сил, чтобы обеспечить свою большую семью. Однако дело ее по самой своей природе не могло принести ей большого дохода, так что она всегда жаловалась на недостаток средств. Однажды ей пришлось попросить у меня в долг $50, я ей отказал. Она обслуживала беднейшие, самые неразвитые племена, жившие в далеких горных деревнях и селениях, в Ладзяне, вдоль малоизвестных притоков Янзы. Она знала всех Буа, Джунзя и Мяу, всех белых Идзу и Лису, и дружила с похожими на гномов сычуанскими поселенцами, жившими в лесах снежной гряды, и в загадочной деревне Нгьи Перла, потрясающем воображении ущелье Ацанко глубиной более 3000 метров, на дне которого в вечной полутьме ревет великая река. Добрейшая госпожа Ян всегда жалела этих полуголых, дрожащих от холода мужчин и женщин, зачастую приходивших в город из мест, чьи названия ничего мне не говорили, и даже окрестным жителям, и приносивших с собой на продажу мешочек каких-нибудь странных корешков или пару-тройку грубо сработанных скамеечек. Бар госпожи Ян нравился мне больше всех прочих питейных заведений в Лидзяне. Здесь я мог воочию наблюдать трагедию беспомощных, вымирающих мелких народов, их надежды и разочарования, ненавязчиво им помогать, когда выдавался такой случай. Этим малопонятливым, неумелым народам приходилось нелегко. Они уж давным-давно отстали от жизни и не знали, как сократить этот разрыв. Они голодали, ходили полуодетыми и мерзли. Несмотря на все свои усилия, никак не могли заново приспособиться к окружающему миру. Все их попытки выжить были жалки и тщетны, поскольку ни для себя, ни на продажу они не делали ничего такого, без чего не могла бы обойтись быстро развивающаяся экономика мира, в котором они жили. Центром этого мира был Лидзян, а назвать нынешний Лидзян неразвитым было никак нельзя. Кому нужны были теперь их неуклюжие скамеечки или травы? Если их и покупали, то почти с бесценок. Чтобы заработать те жалкие гроши, они по нескольку дней шли в город пешком, страдая от моросящего дождя или пронизывающего ветра, но что можно было купить на эти деньги? Конечно, не все клиенты госпожи Ян принадлежали к таким несчастным племенам. Другие народы, несмотря на примитивную одежду и дикарский вид, выглядели намного живее и динамичнее. Такими, например, были таинственные Аттолаи из Няньшани. В одежде из шкур, но высокий, красивый, энергичный и с блеском в глазах. Казалось, это лесные боги спустились к нам, смертным, из своих вечно зеленых рощ, и не в силах сдержаться, то дело начинают наигрывать на флейтах и дудках и пританцовывать. Поначалу Аттолаи не обращали на меня внимания. Этот чувствительный народ в гордости не уступал черным Идзу. Я каждый раз наблюдал за тем, как они шествуют на рынок. Первыми прибывали на великолепных мулах мужчин. За ними следовали женщины, нагруженные новыми корзинами и деревянными ведрами, товаром для продажи. На них были тюрбаны и плащи из толстой овечьей кожи с красными шерстяными накидками на плечах. Когда я такие видел на мужчинах. Как мне стало известно позднее, это был признак того, что носительница собирается по пути домой заночевать либо в Лидзяне, либо в какой-нибудь деревне по дороге. Такие плащи служили вместо спальных мешков. Женщины оставляли товар у госпожи Ян и время от времени приводили к ней возможных покупателей. Если им не удавалось в течение дня продать все, что они привезли, остаток так хранился в лавке. Ближе к вечеру и мужчины, и женщины возвращались в лавку и отдыхали за чашкой вина. После этого мужчины уезжали верхом, а женщины собирались в нелегкий пеший путь домой с корзинами, полными покупок, поверх которых привязывали еще и тяжелый кувшин белого вина, наполненный госпожой Ян. Редкому из них доводилось добраться домой в тот же день. Чаще всего они останавливались на ночлег в Ласибе у Большого озера.